Плюмре. Приготовить пасхальный стол, в том числе и четверговую соль. Француз не смог, хоть бился двое суток. Он просто не знал, что и как делать. Русские дипломаты тоже не смогли ему объяснить. Они ее ели, а как сделать, не знали. Дали депешу в Баден-Баден, где были русские, и случайно нашелся человек, который сообщил рецепт. Это всего лишь несколько примеров, взятых почти наугад, из мириада фактов, рассыпанных по книгам Похлебкина. Фантастическая эрудиция, академическая добросовестность и широта не только гуманитарного кругозора превращают каждую из них в увлекательную и строго научную монографию. Причем написаны они в русле лучшей сегодня французской исторической школы, связанной с журналом «Анналы», которая постулирует примат частных вопросов над общими исследованиями. Если благодаря коллективным усилиям французов вышла эпохальная история частной жизни, то Похлебкин пишет ту же частную историю российской жизни, начиная с самого приватного занятия – обеда. Еще одна специфически похлебкинская тема – кулинарные мотивы в русской литературе. По-моему, равнодушным она не может оставить никого. Без обыкновенной пищи жить нельзя, а без духовной не хочется. Целиком этому сюжету посвящена одна из лучших книг Похлебкина «Кушать подано». Ее содержание раскрывает подзаголовок «Репертуар кушаний и напитков русской классической драматургии с конца XVIII до начала XX века». В этом сочинении автор вычленяет кулинарные инструкции из хрестоматийных текстов, чтобы восстановить, описать и прокомментировать кулинарный антураж, сопровождавший российскую мельпомену от Фанвизина до Чехова. При таком анализе гастрономическая деталь служит метафорой душевного состояния героя или сюжетной коллизии пьесы. В совокупности они создают общий кулинарный пейзаж того или иного автора той или иной эпохи. Действующие лица пьесы «Женитьба», начиная с главного героя по фамилии Яичница, субъективированные закуски или напитки, принадлежность закусочного стола. Таким образом, Гоголь формирует пародию на закусочный стол несостоявшейся свадьбы: яичница, селедка, черный хлеб, шампанское, мадера. Такое меню, объясняет автор, насмешка Гоголя над опошлением святого на Руси понятия еды. Похлебкин вставляет свою гастрономическую роспись в социально-культурный контекст, что неожиданно придает его, как всегда, сдержанному сочинению отчетливый гражданский пафос. Не отходя далеко от кухни, он сумел тут высказаться и по острым проблемам современной политики. При этом Похлебкин стилизовал свой авторский образ под основательного, тяжеловесного, консервативного наблюдателя нравов, напоминающего фанвизинского стародума. В этой, как и в других книгах, Похлебкин достойно защищает свои глубоко патриотические убеждения, отнюдь не ограничивающиеся отечественной кухней. Напротив, он специально оговаривает: совершенно недостаточно любить ботвинью, поросенка с кашей и подовые пироги со щами, чтобы считаться русским патриотом. Однажды я решил воспользоваться знаниями Вильяма Васильевича, чтобы соединить русскую литературу с русской кухней на нью-йоркской почве. В Манхэттене есть ресторан-клуб «Самовар», которым управляет мой старый товарищ Роман Каплан. Вот я и предложил ему подавать русские литературные обеды. За меню было, естественно, обратиться к Похлебкину. Вскоре пришел обстоятельный и точный ответ. Имеются, по крайней мере, 20-25 исторических русских деятелей, государственных, культурных, военных, которым посвящены и носят их имена, по меньшей мере 45-50 блюд. Что же касается Гоголя и Пушкина, то я сконструировал их обеды на основе изучения их пристрастий. Это, так сказать, теоретически научно обоснованные писательские меню, а не реальные. Они могут считаться типичными или характерными для их вкусов. Мне кажется уместным закончить этот очерк двумя классическими во всех отношениях меню, которые реконструировал Вильям Васильевич. Итак, пушкинский обед, как уточняет Похлебкин, русский, в отличие от французского ресторанного, домашний обед, который он мог съесть в собственной усадьбе или в гостях у Вяземского. Закуски. Осетрина. Отварная или заливная, или горячего, или холодного копчения. Водка. Московская, лимонная, тминная. Хлеб. Черный ржаной, белый кислый, домашний. Первое. Зимой щи суточные с кислой капустой. Летом щи свежие ленивые. обе разновидности на костном бульоне с сухими белыми грибами.